Блокирующее влияние Умбаранца исчезло в тот же момент, и, умирая, Тинел почувствовала силу как никогда раньше. Аллану, плачущую где-то неподалеку, леди Глни, пытающуюся утешить ребенка, своих друзей джедаев, еще несколько клонов Джайдина, Хейпс, и всю галактику вокруг. «Смерти нет, есть великая сила», — донесся до Алланы тихий шепот матери. Одеяние королевы Хейпса упало на пол, тело Тинелка исчезло. Глава 16. Коридор оказался все же недостаточно широким для бега по нему десятков разумных. Так вышло, что наш отряд растянулся в длинную колонну, перед которой, опережая всех на десяток шагов, мчались джедаи. И как ни странно, именно они нас подвели, проскочив мимо какого-то бокового ответвления и не почувствовав опасности. А в том, что опасность была, не осталось сомнений уже спустя секунду, когда из этого самого ответвления внезапно вылетела целая толпа, размахивающая красными световыми мечами. Я находился в середине колонны, так что последовавшую схватку видел лишь частично, да и заняла она на диво мало времени. Вот несколько джайдинов-каров бросаются на наших воинов, которые умело отбиваются амфижезлами. Вот убежавшие вперед джедаи разворачиваются, но зачем-то выключают свои мечи. Женская фигура, закутанная в черный плащ с капюшоном, налетает на них, с двумя обычными виброклинками. Кто-то из юужань-вонгов подбрасывает в воздух целую горсть сингулярных мин. Один из джайдинов самонадеянно пытается отбить черное зернышко клинком. В момент, когда его затягивает внутрь миниатюрной черной дыры, клон выглядит очень удивленным. Та же участь постигает еще троих двойников и, увы, четверых воинов-защитников. Зетк неподвижно лежит на полу, а Джейна держится за окровавленную руку. Неизвестная в плаще бросается на Селесту, но в этот миг меч подскочившего сбоку бойца вспыхивает и пронзает противницу. Еще один из двойников падает, получив смертельный укус амфижезла, а на оставшихся двоих сзади нападают боец, Селеста и настоящий джайдин, и вот уже оба клона мертвы. Зетк. Джейна упала на колени рядом со своим напарником. Тот в ответ слабо застонал. Живой, слегка успокоилась джедайка, осматривая рану на спине Зетка. Что это за тварь такая, Умбаранка? Ял знает, махнула рукой Селеста и обратилась ко мне. Она блокировала силу для нас и сумела отключить наши мечи. Только боец смог сопротивляться, а не то она бы нас всех здесь перебила. Это та самая, должно быть, та самая. Я протолкался через ряды воинов вперед. Их должно быть двое, помню. Значит, второй еще где-то бродит. Тень завета мрачно уставилась на тела джайдинов. 8. Вместе с тем, которого мы видели снаружи, технологии клонирования джедаев явно усовершенствовались. Подал сигнал мой камлинг, остающийся на связи с Асокой. Аллана приближается к вам. Действительно, по коридору уже бежала моя старая, хотя и не самая приятная, знакомая, советница Тинелка леди Глни, несшая на руках Аллану. Джедай. Пророк, от быстрого бега она задыхалась. Королева-мать в опасности. Она осталась там. Звук ее голоса привел к двум совершенно неожиданным результатам. В тот же миг джайдин, с задумчивым видом рассматривавший трупы своих двойников, стремительно развернулся, активируя световой меч, и с криком «Я!» итерация, замахнулся на тихо всхлипывающую Аллану. Но прежде чем удар был нанесен, на голову самого джайдина со стуком опустилась рукоять меча Селесты, тело джедая, или джедая, рухнуло на пол рядом со своими близнецами. 9. В голосе Тини послышалось непонятно к чему относящееся раздражение. Мне эта история с его видением с самого начала показалась подозрительной. Он тоже клон, оторопел я. Ну, разумеется, так же раздраженно ответила Морн. Его нам подсунули, рассчитывая, что если мы узнаем о самозванстве первого кара, то поверим в подлинность второго. Только я за ним следила с самого начала. Там еще два. Леди Глни указала в ту сторону, откуда пришла сама. Надо помочь королеве-матери. Уже поздно, прошептала Аллана. Мама, она ушла. Вам лучше бы поскорее вернуться, вмешался в разговор обеспокоенный голос Асоки. Приближается пара хайпанских кораблей, но они не отвечают на мои вызовы и, кажется, не очень дружелюбно настроены. Та о чем? С ненавистью выкрикнула леди Глни. Несмотря на то, что нам пришлось нести на руках Аллану, раненого Зетка и потерявшего сознание пленного джайдина, обратный путь до Ангара мы преодолели еще быстрее, чем путь во дворец. Быстрее, подгоняла Асока. Я пока отстреливаюсь от больших кораблей, но они уже высаживают десант. И верно, в ангар уже влетал шаттл, на ходу раскрывая люки, откуда посыпались солдаты в хайпанской форме. Мы пробежали еще только половину расстояния до стыковочного червя, и были перед нападающими как на ладони, так что им не составило бы труда перестрелять многих. Однако уже в очередной раз ситуация резко изменилась. Следом за врагом в открытых воротах ангара показался старый истребитель Z-95, открывший огонь из всех орудий. Шаттл неуклюже развернулся и, не удержавшись в воздухе, рухнул на пол, очень удачно переворачиваясь и накрывая собой успевших выпрыгнуть солдат. «Знаете», — недоуменно протянул Асака, «пока мы вбегали в стыковочного червяка и поднимались вверх по ступенькам ребрам, органический туннель старательно помогал нам, совершая глотательные движения, от которых воины порой просто влетали внутрь корабля. В этом истребителе Джайден Корр. А кто у нас в плену?» — поинтересовалась Селеста. «Джайден Корр, по крайней мере, так я ощущаю». «Понятно, везде Джайден Корр», — вмешалась Джейна. «Асака, как насчет того, чтобы улететь куда-нибудь подальше?» «Уже», — довольно ответила корабль. «Поднимаемся. Эти двое преследуют меня, но отрываюсь. Я быстрее. А десант они все равно высадили. Серьезных повреждений нет, слегка поцарапали обшивку. И я уже связалась с командованием флота Хипса. Они ничего не знают о происходящем, но обещают прислать помощь. Скажи им, чтобы они не выполняли приказов Таачум», — крикнула леди Гални. «Скажи, что наследница Аллана у тебя на борту, и что Таачум — изменница, организовавшая покушение на королеву-мать». «Хорошо», — пообещала Асака. После непродолжительного молчания она добавила: «От Таачум никаких приказов флоту не поступало. Странно, что вообще нет приказов ни от кого, ни от Таачум, ни от принца Исалдера. Флот предоставлен сам себе, но подтверждает, что лоялен к наследнице Аллане». К тому времени, как мы добрались от стыковочного отсека до зала управления, положение, по словам Асаки, уже нормализовалось. Мы вышли в околопланетное пространство, взлетевшие с поверхности Хипса истребители кружили рядом, обеспечивая защиту, а два корабля, преследовавшие нас, зависли неподалеку, перестав проявлять какие-либо признаки агрессии. Как нам сообщили, их капитаны уже задержаны собственными экипажами. Истребитель же, пилотируемый Джайденом, настоящим или еще одним самозванцем, летел у нас под боком, не приближаясь и не удаляясь. «Он просит пустить его на борт», — доложил Асака. «Хорошо», — Селеста устало махнула рукой. «Скажи, что если он, это не он, то будет десятым за сегодняшний день». Глава 17. Тенелка. Люк на голоэкране на мгновение прикрыл глаза и вздохнул. «Я чувствовал, как она ушла в силу. Я всегда надеялся, что ее ждет лучшая участь, чем гибель в придворных интригах». «Вот так все запуталось», — рассказывала Селеста. «Последнего Джайдена мы временно изолировали. Кстати, он тоже утверждал, что у него было видение, и что ты ему разрешил лететь. У всех наготове одна и та же история». «Это настоящий Джайден», — ответил Скайуокер. «У него действительно было видение об опасности на Хипсе, и я действительно послал его к вам на помощь. Что интересно, его видение примерно совпадает с видением бойца. Возможно, все клоны как-то связаны и могут видеть общее видение». «Да, удалось выяснить что-то у пленного, как он назвал себя». «Итерация?» «Да, но он тоже умер», — недовольно ответила Морн. «В тело оказалась имплантирована капсула с ядом, активирующаяся по сигналу. Так что и тут нам ничего не удалось узнать. Хайпанцы, высадившие десант во дворец, действительно исполняли приказ Таачум. Она в очередной раз участвовала в заговоре против своей внучки и правнучки. А приказ у этих солдат был уничтожить всех живых во дворце. Значит, на этот раз у нас есть доказательства, которые помогут отдать прабабушку Алланы под суд», — уточнил Люк. «Доказательства есть, только ее самой уже нет. И Таачум, и ее сын принц Исалдер были также убиты в ходе нападения. А с их убийцами, в свою очередь, разделались солдаты, посланные Таачум. Скорее всего, она хотела ликвидировать непосредственных исполнителей, а затем выставить второе нападение как попытку спасения королевы-матери и наследницы, только не ожидала, что и ее саму убьют в ходе нападения. Видимо, когда бывшая королева сговорилась с ситхами, они сказали только об убийстве Тенелка и Алланы. Присланный ею отряд выполнял ранее отданный приказ, не зная, что их хозяйка уже мертва. Вот и результат. Взаимное уничтожение. Свидетелей, в точности знавших, как все было, не осталось. Ее солдаты застрелили еще пятерых клонов и наемницу, опознанную как Росинг. Она должна сейчас находиться в тюрьме, нахмурился мастер-джедай. Очевидно, Дарт Силвус ее выпустил и нанял. Вот что мы имеем в итоге. Хайпанская королевская семья почти полностью уничтожена, наследница Аллана спасена, есть 16 мертвых клонов, 2 мертвых умбаранца и трупа Рысинг. Ял обследовал тела. Все эти итерации являются клонами бойца, как и Джайден. Должно быть, они все из одной партии. Ясно, Люк продолжал хмуриться. Что насчет умбаранцев? Похоже, что те самые, про которых говорил Ял, блокировали силу и работу световых мечей, это мы чувствовали на себе. Но больше про них ничего не известно, вскрытие ничего особенного не показало. Должно быть, умбаранцы прикрыли своим полем клонов и Ару, чтобы Тенелка не заметила их до нападения. Всех клонов, кроме одного, который выдавал себя за Джайдена и якобы прилетел к королеве по важному делу от тебя. Так, обманом, и проникли на планету. А как хайпанское дворянство реагирует на произошедшее? Пока в полной растерянности. Объявлен траур и все прочее, однако скоро наверняка опять начнутся интриги. Ведь Аллана теперь должна стать королевой-матерью, а ей всего 5 лет. Постараемся продвинуть в регенты леди Гални, она хоть и глупая, но соображает, что без нас ее в этом змеином гнезде мигом съедят, к тому же всегда была верна Тенелка. С ее помощью мы и убедили хайпанский двор в том, что Асака – наиболее безопасное место для наследницы, как того и желала королева. Мы еще не в самом худшем положении. Если бы девочка тоже погибла, хайпанское скопление утонуло бы в раздорах, и мы, скорее всего, потеряли бы союзника. «Надеюсь, вы позаботитесь об Аллане», – кивнул Скайуокер. «То, что она дочь Джейсина, правда, сходство весьма заметно», — подтвердила Селеста. «Ял всегда знал, а теперь это уже нет смысла скрывать. Для убедительности он провел анализ ДНК, сравнив с образцом Джейны, все совпало, они, несомненно, родственники. Дочь джедаев, на троне», — протянул Люк. «Ее может ждать множество сложностей. А пока у меня тоже есть новости для вас. С нами связались Гивины и сообщили, что рассчитали уровень опасности для всех лидеров нового восстания, в случае если Империя продолжит атаковать их лично. Наиболее высока опасность для Аллана и Ила, около 90% у каждого. Аллана, понятно, а почему я? Вмешался я в разговор. От меня не так много зависит. Ты недооцениваешь свое политическое влияние, не согласился глава Ордена. На деле, чрезвычайно много миров следует за нами именно потому, что верит тебе. Разумным часто свойственно идеализировать. Твои ошибки уже забылись, зато все помнят, что именно ты спас галактику во времена вторжения и заранее предупреждал о второй гражданской войне. Вот как, на этот раз больше у меня слов не нашлось. Да, и поэтому ты должен позаботиться о своей безопасности, так же как и о безопасности Алланы. Возможно, то, что вы оба сейчас на Асаке, это удача. Не волнуйся о том, чтобы на Асаке стало безопасно, я позабочусь, задумчиво пообещал я, позабочусь. В результате упомянутой заботы через полчаса после разговора с Люком я стоял у Вилли по связи со старшей формовщицей. «Так сколько тебе нужно градчинов?» — уточнила она. «Все, что поместится в грузовых трюмах Асаки, и шипы синелока новой разновидности, о которых ты говорила. И если что-то новенькое в плане обороны и нападения есть, тоже привези. Знаешь, и сама прилетай, поможешь нам», — завершил я заказ. «Ладно», — усмехнулась Кила. «Флот будет полностью готов через 3 дня, я полечу вместе с ним, прихвачу все необходимые тебе игрушки. Поработаем вместе, да, и еще привези вот что». Выслушав новую просьбу, Кила взглянула на меня с удивлением и некоторым восхищением. «Ты, в самом деле, хочешь это сделать?» – поинтересовалась она. «Да, на крайний случай, это по-нашему, по-южаньвангски», – с энтузиазмом отозвалась формовщица. «Разумеется, я помогу». «Только никому ни слова», — предупредил я. «Ни единого», — пообещала Кила. «Удачи, Ял». Отступление. Система Бастиона. Стоя на мостике Звездного Разрушителя, Ветш наблюдал, как приближается светло-коричневый шар планеты. Бастион, бывшая столица Империи, а ныне ключевой пункт ее обороны во внешнем кольце, вернее, практически единственный. Из всех миров только Бастион был достаточно укреплен, а главное — только его руководство не имело желания сдаться сейчас, когда недавно родившейся империи уже грозила скоропостижная смерть. Эскадре прекратить движение, скомандовал Антиллес, и, дождавшись, пока все корабли и ударные эскадры доложат об остановке, насколько это слово соответствовало своему смыслу в космосе, поднес к губам камлинг. Люк, как твоя команда иллюзионистов. Никаких проблем, ответил джедай. Поддерживать иллюзию вокруг Явина было труднее, но если нас обнаружат сенсоры, то неизвестно, чему имперцы предпочтут поверить, технике или собственным глазам. Мы пока еще вне их радиуса обнаружения, если только здесь нет ситхов. Похоже, что нет, заверил Скайуокер. Никто из нас не ощущает присутствия других одаренных. Тогда командуй своим пилотам приступать к выполнению задания. Может, хоть на этот раз все пройдет по плану, мысленно понадеялся Ветш, наблюдая за бастионом. Лишь бы иллюзия продержалась до начала атаки. Иллюзия, о которой шла речь, была делом рук джедаев. Объединив усилия, они успешно скрыли с глаз ударную эскадру повстанцев. Теперь на ее месте не увидели бы ничего, кроме пустоты космического пространства. Такая же иллюзия, в придачу к обычным маскировочным устройствам, поддерживалась вокруг эскадрильи джедаев-пилотов, в этот момент приближающейся к планете. Ее задачей было взорвать генераторы дефлекторных щитов до того, как на бастионе объявят тревогу. Конечно, и без дефлекторов имперский мир останется твердым орешком. Оборонительные платформы в околопланетном пространстве, ионные и турболазерные орудия на поверхности. Однако главное будет сделано. Ударная эскадра не даст имперцам превратить штурм в затяжную осаду и связать здесь повстанческие силы, нужные для штурма Корусканта. Вскоре подойдут подкрепления, и судьба бастиона будет решена. Лишь бы джедаев не обнаружили раньше времени. Лишь бы. Есть сигнал, сообщил офицер связи. Протонные торпеды успешно сброшены. Цель поражена. В атаку, Ветш не удержался от улыбки. У них все-таки получилось. Люк, иллюзия больше не нужна. Если кто-то из имперских наблюдателей мог в этот момент увидеть происходящее, то он наверняка усомнился в своем здравом рассудке. Словно из ниоткуда в системе один за другим возникали десятки боевых кораблей и устремлялись вперед, на бастион. Глава 18. Что космопорт Анзата пуст, стало ясно, едва отряд покинул челнок. Однако для порядка мы немного побродили вокруг, заглядывая во все помещения подряд. Запертые замки Юаужань Вонги быстро взламывали с помощью амфижизлов. Везде, где в нормальных условиях должны были находиться служащие, пилоты и пассажиры, лишь в беспорядке валялись вещи, одежда, обувь, иногда оружие и украшения. Так интересно, осторожно поворошив одну такую кучку, лежащую в коридоре, я наткнулся на серовато-белую пыль, щепотку которой подобрал формовщицкой рукой. «Что там?» – мрачно спросила Селеста. «В основном соли кальция, магния и фосфора. От тела остались только минералы, содержащиеся в костях, как будто оно мгновенно рассыпалось прахом». «Так оно и было. Они все исчезли за несколько секунд», – согласилась тень, устало прислонившись к стене. В голосе ее прозвучали уныние и безнадежность. «По всей планете. Ты в порядке?» – заволновался я. «Такой Селеста до сих пор еще не была. Если бы ты мог почувствовать, как здесь омерзительно. Хуже, чем с Корнессом Моуром. Хуже, чем с любым ситхом, которых я встречала. Их не просто убили, их выпили, оставив пустое место. Тогда возвращаемся. Здесь все равно больше нечего делать. Нет, погоди», Селеста сделала глубокий вдох. «Зайдем еще в диспетчерскую. Может быть, там сохранились записи о произошедшем. Я вполне могу это выдержать». К несчастью, Анзат стал уже не первой жертвой Дарта Силвуса. Первой, той самой, которую почувствовали джедаи перед нашими хайпанскими приключениями, оказалась планета Зайгерия. Независимый мир во внешнем кольце, население которого ранее промышляло работорговлей и пиратством. Повсеместная отмена рабства нанесла сильный удар по зайгерианцам, которые после этого окончательно сделали пиратство основой своей экономики и в период военной неразберихи стали серьезной проблемой для своего сектора, но в столкновения с имперцами или повстанцами пока что не вступали. Надо сказать, что с момента начала Второй гражданской войны в галактике появилось несколько сотен таких горячих точек. Пользуясь тем, что Галактическому Альянсу, Конфедерации, повстанцам или Новой Империи, сейчас не до них, немало систем и миров вспомнили старые счеты и развязали конфликты местного значения, а порой даже вздумали строить собственные миниатюрные империи. Из всех них зайгерианцы были, пожалуй, самыми шумными, но далекими от центра происходящих событий. Повстанцы собирались заняться ими и им подобными сразу после победы над Императором, но император пришел раньше. Известие о гибели жизни на Зайгерри попало в Галанит только несколько дней спустя. Кто-то из пиратов вернулся после рейда и обнаружил абсолютно пустую планету, без разумных, зверей, растений, но с нетронутыми материальными богатствами. Панические сообщения о случившемся и голозаписи опустошения быстро привлекли внимание джедаев, однако все они сейчас находились слишком далеко, чтобы лично проверить планету. Одни с Виджем атаковали Бастион, другие с Сунтиром Филом наступали на Кареллию, третьи готовились освободить Биндамир Ирачи. Джейна, Зетка и Джайден Кор расстались на Хлипсе, помогать неожиданно вознесшейся на вершины политики леди был не разбираться с местными проблемами, а заодно приглядывать друг за другом. Точнее, это Джейна и Зетк должны были приглядывать за Джайденом. Не то чтобы Люк ему не доверял, просто на всякий случай. Подмога от ордена в виде трех джедаев существенно улучшила позиции бывшей главной советницы. По крайней мере, пока никто открыто не оспаривал ее регенскую должность. Также благодаря их совместному влиянию наилучшим способом обезопасить Аллану было признано постоянное передвижение на Асаке из системы в систему случайным образом. Во всяком случае, до тех пор, пока не придумают что-то более надежное. Большинство хайпанских дворян согласилось. Удалить малолетнюю королеву-мать от двора на какое-то время – для них выглядело возможностью избавиться от постоянного фактора риска. Все дворянские партии и коалиции сейчас не слишком доверяли друг другу, а если бы с девочкой что-то случилось, это вновь изменило бы позиции многих и перевернуло политическую обстановку вверх дном. На Асаке из джедаев в итоге остались только Селеста и боец, что сочли достаточным в придачу к сотне южань-вонгов. Так мы и отправились в полет. Вот тут-то в галактике и грянула вторая катастрофа. И на этот раз ближе к центру, так что место происшествия выяснилось уже через сутки. Анзат, родной мир анцетов, тех самых полумифических гуманоидов, маскирующихся под людей и охотящихся на разумных, с целью высосать их мозг. Неудивительно, что с такими пристрастиями многие из них становились наемниками или охотниками за головами, блуждая по галактике с целью утолить свою голод. Как-то я поинтересовался, почему такую расу давно поголовно не истребили, если уж их место обитания известно. Оказалось, анцеты теоретически могут жить без убийств, употребляя синтетический заменитель мозгового вещества. Официально любой анцет, не скрывающий своей расовой принадлежности, именно так и питается. Неофициально, кто знает, и те, что скрывают свою личность, тоже неизвестно чем промышляют. Анцета, пойманного на убийстве, судит как любых убийц. Голод редко где считался смягчающим обстоятельством, по законам планеты, где совершено преступление. Но пока вина в преступлении конкретного анцета не будет доказана, сделать с ним ничего нельзя. Как они живут на своей планете, толком неизвестно. Если кто из прочих разумных и залетал на Анзат по какому-то делу, то обычно не выходил за пределы космопорта, что можно понять, если любой местный житель способен пообедать гостем. Вот такая цивилизация была уничтожена Сылвусом. Вряд ли кто будет сильно переживать за анцетов, но все же массовое убийство от этого не перестало быть таковым. И надо же такому было случиться, чтобы Асака со своими случайными перемещениями как раз оказалась неподалеку, по галактическим меркам от Анзата. Так как этот сектор уже считался глубоким тылом, то мы с Селестой решили лично проверить место катастрофы. Люк Скайуэкер, у которого спросили разрешение, согласился, что эта информация будет полезна, а о том, что мы полетим сюда, имперские убийцы, если такие есть, подумают в последнюю очередь. Но все же попросил быть как можно осторожнее, что мы и делали. Асака облетела всю планету, заверив нас, что там нет совершенно ничего живого. А затем мы с отрядом воинов спустились на поверхность. Аллану, конечно, оставили на борту, чтобы не травмировать ощущением такого числа смертей. Обстановка в диспетчерской ничем не отличалась от остальных помещений космопорта. Пустота, тишина, разбросанные вещи. Вся аппаратура, которую некому было выключить, продолжала работать, и Селеста тут же занялась ею, разыскивая записи последних переговоров. Без особого успеха. Не похоже, что здесь было оживленное движение, наконец, пробормотала она. За последние дни прилетело всего несколько кораблей, и ничего необычного не происходило. Что? Тихий писк, испущенный чем-то из приборов диспетчерской, сопровождался надписями на небольшом экране. Тень завета тут же схватила камлинг. Асака, на планете движущийся корабль. Я не замечаю ничего, Кроме вас, удивилась та. Неважно, немедленно спустись к космопорту, он летит сюда. При признаках опасности уничтожь его. Похоже, он небольшого размера и один. Пока, по крайней мере, уже лечу, будьте осторожны, предупредил Асака. Он здесь. Один из воинов указал на окно диспетчерской. Из окружавших космопорт туманов действительно показался медленно приближающийся корабль. Всего раза в два больше обычного истребителя, однако летящий так, что оставалось ощущение, будто его повернули на 90 градусов. Это особенности формы корабля явно что-то напоминали, но прежде, чем я вспомнил, что именно, в туманном небе показался корпус Асаки. Держу его на прицеле, сообщила корабль. Пусть только попробует напасть. Отлично, приободрившаяся Селеста включила связь и угрожающе произнесла. Неопознанный корабль, это диспетчерский пункт космопорта Анзата. Немедленно назовите себя и сообщите о ваших намерениях. Не то мы сейчас пообедаем вашими мозгами. Леди Вонг, анцаты не говорят об обеде в таком тоне, усмехнулся знакомый голос. Хотите сойти за одну из них, будьте более флегматичны, а вместо мозгов используйте такие эвфемизмы, как нектар, желательно со скрытым томлением в голосе. Фет, я тут же сообразил, что напоминал прилетевший корабль. Корабль Бабы Фета Раб-1, потому что это и был Раб-1. Да, удачная встреча, пророк. Я как раз хотел найти кого-то, кто имеет связь с руководством джедаев. Леди Вонг, растерянно повторила Селеста. Во-первых, Юужань Вонг. Во-вторых, я и есть джедай. Еще лучше, ответил охотник за головами. Раб-1 за окном приземлился неподалеку от диспетчерской. У меня есть информация, которая вас наверняка заинтересует. И можете сказать девочке-крейсеру, что опасности нет. Сегодня я, союзник. Думаю, пока девочка-крейсер держит тебя на прицеле, ты точно будешь союзником, парировала Селеста. Но мы сейчас подойдем. Что за шутка была насчет мозгов? Поинтересовался я, когда тень отключила связь с Фиттом. Я думала, если это какой-нибудь залетный мародер, то он растеряется, пожала плечами джедайка, а он не растерялся. Часть 3, глава 19. Когда мы с Селестой и несколькими охранниками вошли на Раб-1, первое, что бросилось в глаза, это клетка с Юсаламири, стоящая неподалеку от пилотского кресла. Это сразу объяснило, почему Асака не почувствовала корабль с живым пилотом. Завел на всякий случай, после того, как ваш ситх научился воздействовать на разумы своей медитацией, пояснил Фет. Если бы не она, я бы сейчас с вами не разговаривал. Вы ведь уже знаете про Зайгерию. Знаем, кивнул я. Она погибла до Анзата. Да, согласился охотник за головами. Несмотря на шлем, голос его сейчас казался особо мрачным. Но от Зайгерии до Анзата он летел через Мандаларский сектор. Рассказ не прибавил нам оптимизма, хотя кое-что теперь прояснилось. В кратком изложении Фетта история выглядела так. Истинные мандаларцы, сражающиеся с Дозором Смерти и 4-м имперским флотом, получили сведения о готовящейся атаке на систему Эрда и организовали там ловушку, использовав практически все свои силы. Расчет был на то, чтобы одним ударом покончить со всеми противниками сразу. Но информация оказалась ложной. Ни Дозор Смерти, ни имперцы в систему не явились. Туда прилетел лишь один маленький корабль-разведчик, который даже не сразу заметили, а когда заметили, стало уже поздно. В течение нескольких секунд погибли все мандаларцы на кораблях в космосе и почти все их войска на планете. Фет, которого спасло присутствие Юсаламири, даже не успел скомандовать отступление, лишь слышал панические выкрики своих подчиненных, а потом все стихло. Почему-то Сылвус, а что на корабле разведчики прибыл именно он, никто не сомневался, не стал уничтожать всю жизнь Нарда, ограничившись ударом по скоплениям войск. Да, как выяснилось, он вполне мог регулировать силу своей атаки, и благодаря этому небольшая часть мандаларцев уцелела. Кроме того, оставались еще истинные мандаларцы и на других планетах сектора, но у них вскоре начались свои проблемы. Оказалось, не явившийся Карда 4-й флот атаковал именно их. Позже, как только Фетт узнал о происходящем, он приказал всем, кто сможет, покинуть планеты или скрыться в труднодоступной местности и держаться сколько будет возможно. Так что сейчас Мандаларский сектор практически полностью принадлежал Дозору Смерти и имперцам, а сам Манталор тем временем занимался другим важным делом. Он не торопился тогда у Эрда. Должно быть, думал, что в пространстве над планетой не осталось никого живого. Так что я сумел вычислить его точку выхода в гиперпространство, рассказывал наемник, сообщил тем из наших, кто патрулировал ближайшие к его маршруту системы, и отправил их в погоню. Он заметил и сумел оторваться как раз неподалеку от Анзата. Или, быть может, он как раз хотел привести нас сюда. Это мы первыми наткнулись на погибший Анзат, когда осматривали близлежащие системы, и сообщили об этом в Галанит. После того, как мы потеряли Силвуса, я собирался уже лететь к одному из ваших флотов, но тут выяснилось, не так далеко от Анзата, ваша Асака, а джедаи наверняка захотели бы осмотреть планету, где все живое уничтожил Ситх. Так что я предпочел дождаться вас здесь, это было проще. Погоди, нахмурилась Селеста. Как ты узнал, что Асака рядом? Среди контрабандистов одной системы, через которую вы пролетали, были мои агенты, как и чем-то само собой разумеющимся, ответил Фетт. У меня неплохая сеть информаторов вообще-то, вот по этому делу я и хотел с вами встретиться. Вот тебе и перемещение случайным образом, произошедшее меня порядком расстроило. Неужели нас так легко найти? Можете быть уверены, если вы пролетите через обитаемую систему, то, скорее всего, об этом станет известно всем, кто интересуется событиями в галактике, предупредил наемник. Вот узнать наверняка, куда вы оттуда полетите, труднее. Не всегда есть такая приманка, как Анзат. Но если хотите полной секретности, лучше путешествуйте по необитаемым регионам. Так и будем, пообещал я. Ты говорил о каком-то деле, напомнила Селеста. Я предлагаю помочь вам разгромить 4-й имперский флот, все так же спокойно сообщил Боба Фетт. Полагаю, вы намереваетесь брать Биндамир и систему Рачи, это уже всем ясно, раз ваши силы движутся по Хайдианскому и Перлимианскому путям к центру. И взяв их, вы сможете отрезать 4-му дорогу обратно к центральным мирам, но только если успеете вовремя. А в этом я могу помочь. Дело в том, что гарнизоны Биндамира и Рачи сейчас целиком состоят из мандалорцев Дозора Смерти. Ага, и среди них есть твои агенты, тут же сообразила Тень Завета. Разумеется. Мало того, они имеют доступ к некоторым системам обороны, а здесь, Фетт показал инфокристаллу, все планы их укреплений. Как вы думаете, Белокрал может быть под каким-нибудь ментальным контролем Силвуса? Теоретически возможно, задумалась Тень. Есть такие подозрения? Да, он готов пожертвовать всеми своими дозорными ради помощи Империи. Раньше за ним такой готовности к жертвам не водилось. С точки зрения своей выгоды, сейчас Белоку удобнее всего было бы бросить Империю, почти все в галактике уверены, что она на последнем издыхании, и занять нейтралитет в войне, ведь своего он уже добился, практически взяв под контроль весь Мандалорский сектор, а он отправляет своих воинов на имперские укрепления, чтобы имперцы могли перевести солдат оттуда, ближе к Корусканту. К тому же Биндамир и Рачи неизбежно падут и гибель дозорных, которые не будут сдаваться ни при каких условиях, нужна лишь для того, чтобы задержать ваши войска на несколько дней, вряд ли получится дольше. А тебе будет выгодна гибель всех этих дозорных, задумчиво кивнул я. Как можно более скорая гибель, уточнил Манталор. Они все равно не будут сдаваться, так что я бы рекомендовал не тратить время зря, а сразу бомбить их с орбиты. А как же твои агенты? С удивлением взглянула на Фетта Селеста. Если мы договоримся о совместных действиях, то они не только устроят небольшие диверсии, но и сами успеют вовремя скрыться. Кроме того, если эти системы падут до того, как 4-й флот покинет Мандалорский сектор, вы сможете окружить его там, в наилучшем варианте, пока он разбросан по нескольким планетам, а заодно сможете разделаться и с силами Дозора, остающимися там. Разумеется, и это будет выгодно мне и истинным мандалорцам. Впрочем, как и вам. К тому же в ваших подразделениях в том регионе много Монкаламари, а они ведь имеют свой счет именно к 4-му флоту. Да, этот флот бомбил Дак, вспомнил я. А твои истинные будут нам помогать? Нет, уничтожил мою надежду охотник за головами. Нас и так осталось слишком мало. Основная задача мандалорцев сейчас – уцелеть и вновь восстановить нашу цивилизацию. На этот раз наша помощь в войне с ситхами будет исключительно предоставлением информации. Тогда не будем терять времени. Селеста, словно забыв о давящем влиянии мертвой планеты, вновь стала энергичной и готовой действовать. Полетим все вместе на Асаку, оттуда сможем поговорить с мастером Скайуэкером по шифрованному каналу, а он уже передаст все, что нужно, военному командованию. Через 10 минут РАП-1, и наш челнок покинули Анзат. Туманная планета вновь выглядела совершенно безжизненной. Отступление. Корускант – секретная тюрьма императорской резиденции. Просыпаться в полной темноте, да еще в подвешенном состоянии, оказалось чрезвычайно неприятно, и воспоминания о недавних событиях также не добавляли радости. «Неудачно, ужасно неудачно вышло», – сонно подумал Бен. «Такая старая ловушка, ведь Ял сам использовал ее, но кто мог знать, что здесь есть ее ужань-вангские жуки?» Они с матерью успешно добрались до Корусканта, выяснили, где живет Падме, долгое время следили за охраняемой резиденцией императора, а когда, наконец, проникли внутрь, Мара сумела обойти все системы безопасности, так они думали. Но, оказалось, такого вторжения ждали. Жуки-предильщики, внезапно появившиеся в коридоре, стали очень неприятным сюрпризом. Счастье еще, что Мара догадалась о применении сонных спор, ловушка действительно в точности копировала ту, в которую она когда-то попалась с Анакином. На этот раз джедаи сумели пробиться к выходу, но Бен все же успел вдохнуть достаточно спор, чтобы начать засыпать прямо во время бегства, а со всех сторон уже бежали ойв-дроиды. Как ни странно, дроиды-охотники пытались взять Мару и Бена живыми, однако вырваться удалось только Маре. «Я вернусь за тобой», — пообещала она, перед тем, как Скайуокер-младший окончательно отключился. Конечно, она же не могла сражаться и одновременно нести его. «Мне не следовало с ней лететь», — с горечью подумал подросток. «Это все из-за меня. А теперь мама попытается меня спасти, и тоже может попасть в ловушку». От прошлой неудачи мысли перетекли на нынешнее положение. Осторожно пошевелив руками и ногами, Бен убедился, что жгуты, опутывающие его руки и ноги, чрезвычайно прочные и, похоже, живые. А попытка прощупать путы с помощью силы привела к тому, что те мгновенно стянулись еще крепче, вызвав резкую боль в суставах и мешая сосредоточиться. Опять что-то южаньвангское. Ох, нет, не может быть. Он вспомнил название этого организма, не применявшегося со времен вторжения и оставившего у побывавших в плену джедаев исключительно неприятные воспоминания, объятия боли. Не пытайся вырваться, это бесполезно. Где-то над головой что-то слабо замерцало, разогнав темноту и осветив органические стены небольшой комнаты. Тут же стало ясно, что пленник здесь не одинок. Неподалеку стоял Южань Вонг, относившийся к касте интендантов, судя по его шрамам. «Сила тоже не поможет тебе. Это новый, модифицированный мной вид объятий боли. Они реагируют на твое состояние, и чем больше ты пытаешься сосредоточиться, тем хуже тебе придется. Ты, но Манор», — сообразил Бен. «В конце концов, голограммы именно этого Южань Вонга были в галактике почти так же известны, как изображение Илай Нен Им. Бывший исполнитель до сих пор считался самым опасным из преступников галактики». «Не слышу в голосе должного уважения», — ответил Южань Вонг. «Кстати, это существо не только реагирует на состояние твоего организма, но и подчиняется внешнему управлению». С этими словами Но Манор отошел к стене и провел ладонью по свисающему с потолка щупальцу. Тонкие усики тут же впились в запястье Бена с такой силой, что он не удержался от крика, и тут же с удивлением понял, что, несмотря на невозможность призвать силу, не потерял возможность ощущать ее. Это напоминало темную вспышку где-то неподалеку, возможно, в этом же здании, если они по-прежнему находились в резиденции императора. «По правде говоря, ты меня разочаровываешь», но Манор слегка ослабил хватку объятий. «Я ожидал, что на твоем месте окажется твоя мать, Бен. И уж точно больше всего на свете я хотел бы видеть здесь твоего друга Ила. Но и ты сойдешь за неимением лучшего, ведь и Мара, и этот предатель будут очень страдать, узнав о том, что с тобой случилось. Да, или ты сейчас думаешь, что ты очень храбрый?» Повинуясь движением рук исполнителя, живые пыточные инструменты ползли по телу пленного и, казалось, выбирали для своих уколов самые чувствительные нервные окончания. «Что боль не имеет значения для джедая, а смерть лишь ведет к силе. Скоро ты поймешь, как неправ. Боль очень много значит, она может занять всю вселенную, не оставив ничего, кроме страданий. А смерть, этот путь бегства для тебя будет закрыт. Нет, тебе не выбраться отсюда, если только ты вдруг не решишься пойти путем ситхов. Но черпать силы из боли, джедаям ведь нельзя таким заниматься». «Ты спятил», — выдохнул Бен, как только боль слегка отступила. Должно быть, интендант желал, чтобы ему отвечали, но не меньше волновало стремительно приближающееся темное присутствие. Где-то неподалеку зарождалась буря, скручивая в смерч потоки силы. Очень знакомая буря. «Возможно, ты прав, и я сошел с ума. Такая возможность не исключена после всего, что мне пришлось пережить, но Манор вновь активировал объятия боли. А возможно, я единственный из Юужань-Вонгов, кто сохранил рассудок. Остальных свели с ума пророк и Зона Масикат. Понимаешь ли ты, каково это, когда тебе нет места в этой галактике? Когда даже худшие отбросы местных криминальных сообществ с удовольствием доставят твою голову властям. На моей совести миллионы жертв на нескольких планетах, я до сих пор числюсь в розыске всеми галактическими организациями, которые охраняют закон. Ситхи – единственные, кто помог мне укрыться. У нас с ними оказалось много общего, в частности, ненависть к джедаям и вашему другу-провидцу, этому уродливому отклонению нашей расы. Но даже император Силвус не сможет отменить вынесенные мне смертные приговоры. Слишком хорошо в галактике запомнили мое имя и лицо. А значит, я обречен прожить остаток жизни как скрывающийся под маской беглец. Объятия снова дали передышку, но Бену уже было не до ответов. Перерыв он использовал только, чтобы отдышаться в прямом смысле. Буря за стенами комнаты становилась все ближе. А ведь мы тогда могли завоевать всю вашу галактику, исполнитель вновь принялся дирижировать болью своего пленника. Если бы Ял вместо предательства обратил свой дар на службу нашему народу. О, нет, я вовсе не фанатик, и тем более не наивный идеалист. В свое время я сам предавал многих. Ради своей выгоды я мог бы предать Шимру тогда. Но этот ваш Ял, он погубил славу и власть Юужань-Вонгов, и ради чего? Чтобы остаться никем. Падме, не надо. Простонал Бен. Падме, переспросил Но Манор. О, твоя сестра сейчас. Буря ворвалась в распахнувшиеся двери порывами ветра и блеском молний. Юужань-Вонга швырнула на пол, где на него тут же обрушились синие электрические разряды, текущие из рук молодой девушки с оранжевыми глазами. Крики боли вновь огласили пыточную камеру. Падме, нет. Скайуэкер-младший отчаянно попытался дотянуться до сестры через силу, но бдительные объятия тут же отреагировали, старательно впиваясь в тело и вновь заставляя забыть обо всем, кроме страданий. Как ни странно, именно это помогло. Падме, должно быть, чувствующая боль своего близнеца, слегка вскрикнула и, перестав поливать молниями исполнителя, зажгла алый световой меч. Одним прыжком преодолев расстояние между ней и Беном, она разрубила удерживающие того щупальца, подхватила брата силой и осторожно опустила его на пол. «Не надо, Падме», – пробормотал Бен, наслаждаясь отсутствием боли. «У тебя оранжевые глаза». «Да, наверное», – ученица Ситха слегка растерялась. «Что ты здесь делаешь, Бен? Вы с мамой прилетели за мной?» – нахмурилась Падме. «Странно, я тебя не чувствовала до сих пор, я научился быть невидимым в силе, как Юужань-Вонги», — пояснил ей брат, — «маскировался все это время, только тут эти объятия, они не дают сосредоточиться». В этот момент лежащий на полу Но Манор со стоном пошевелился, и девушка тут же развернулась к нему. «Оставь его», — поспешно произнес Бен, — «но он пытал тебя». «Прошу вас, леди Скайуэкер», — с ужасом пробормотал слуга ситхов. «Клянусь, я выполнял приказ лорда Силвуса». Молнии силы оставили свои следы на теле исполнителя. В дополнение к старым шрамам на лице появились ожоги, плейринбол, заменяющий один глаз, лопнул, живая одежда местами обуглилась. Силвус приказал пытать Бена, непонимающе уточнила девушка. «Он знает, что Бен попал в плен». «Нет», — поспешил Юужань-Вонг. «Дарт Силвус предупредил, что сюда придет Мара Джейд. Он знал это заранее. Он поручил мне организовать ловушку и пытать ее в объятиях боли до тех пор, пока она не падет на темную сторону. Это необходимо для вас», — так он сказал. «Он не говорил, что с вашей матерью придет и ваш брат. Это стало для нас всех неожиданностью». «Мама ушла?» — спросила Падме. «Да, нам не удалось ее захватить». «Почему он хотел, чтобы мама пала на темную сторону?» — вмешался в допрос Бен. «Этого он мне не сказал. Только то, что это нужно для его ученицы. Он приказал мне заняться Марой, как только она попадется, и не беспокоить его, пока он уничтожает попирающих справедливость». «Так он сказал. А ты и рад стараться», — холодно произнесла Падме. «Я думал», — запнулся Анор, — «вы ведь ученица Дарта Силвуса. Что будем с ним делать?» — отмахнулась ученица. «Хотя, у меня идея. Бен, только сядь вон в тот угол, повернись лицом к стене, чтобы тебя никто не разглядел, и не вмешивайся ни во что, все у меня под контролем». Достав камлинг, Падме быстро набрала какой-то код вызова. «Капрал Ликов, это Падме Скайуэкер. Только что мной задержан проникший на территорию резиденции Юужань-Вангский преступник Но Манор. Да, тот самый особо опасен. Нужен конвой, и доставьте стандартные доспехи Галактической гвардии. Надеюсь, ты понимаешь, что если будешь выдумывать всякую чепуху, вроде того, что работаешь на императора Силвуса, тебе никто не поверит». Снова обратилась девушка к Номанору. «Помалкивай обо мне и Бене, спокойно сиди в камере и дожидайся допроса. Будешь вести себя хорошо, и я не стану просить, чтобы тебя посадили к тем заключенным, которые до сих пор очень не любят Южань Вонгов». Уже через полчаса Бен, облаченный в полную экипировку гвардейца, включая скрывающий лицо шлем, спокойно шагал по коридорам императорской резиденции вместе с Падме. Но Манора благополучно увели, хотя набившиеся в его покои эксперты очень недоумевали, каким образом разыскиваемый преступник смог не только пробраться в секретную тюрьму, где содержались самые опасные враги империи, но и хорошо там обосноваться, судя по большому количеству обнаруженных образцов биотехнологий. Разумеется, бывшие альянсовские, а ныне имперские следователи дураками не были. Версия сговора с Номанором кого-то высокопоставленного тут же была озвучена. Бену стало даже интересно, что исполнитель будет говорить на допросах. Ведь сказать правду об участии в заговоре самого императора ему нельзя. Попытается запутать, свалив вину на кого-то еще, однако больше сейчас волновала сестра. Та вела себя как ни в чем не бывало, словно план Мары и Бена забрать ее не имел значения. «Падме, ты что, тут сейчас самое главное?» — осторожно поинтересовался брат. «Ну, не совсем. Раньше обязанности главы правительства временно исполняла адмирал Саллинор Парова, но недавно ей понадобилось срочно улететь в систему Дура, где расположился ее первый флот. Там тоже намечаются какие-то проблемы. Теперь временным назначен генерал Ставентел, он у нас начальник штаба. Не помнишь его? Тот самый, который после ранения потерял голос, так что ему в горло поставили какое-то устройство. И после этого он всегда разговаривает как дроид», — припомнил Бен. «Да, он сейчас и управляет всем на Корусканте. А я вроде как присматриваю для Анакина, в качестве ученицы императора. Кроме меня, про Номанора здесь вообще никто не знал. И еще могу командовать гвардейцами, в экстренных случаях, как сейчас. Но не волнуйся, я придумаю, как тебя незаметно отправить с Корусканта на территорию повстанцев. И маму тоже, если найдем ее. А ты разве не собираешься с нами?» Падме вздохнула. «Я должна остаться». «Почему?» – опешил Бен. «И почему ты вообще помогаешь ситхам?» «Я не хочу, но это же было необходимо. Я все объясню, только не в коридоре», – пообещала ему сестра. «Это, наверное, трудно понять, но на самом деле Анакин спас галактику. Уже два раза. Вот, здесь никто не помешает», – сообщила Падме, заходя в пустой тренировочный зал. «Кроме меня, на Корусканте сейчас некому махать световым мечом, а остальные предпочитают не отвлекать от тренировок. Кроме тебя некому», — повторил ее брат. «А куда делись все ситхи? Улетели с Анакином? Их больше нет», — поморщилась девушка. «Но лучше я расскажу с самого начала. Вообще, это Ял во всем виноват». «Ял виноват», — возмутился Бен. «Да, хотя он не знал. Все началось еще до этой войны, на Балансире. Когда Тракин Сал Соло убежал, у Анакина было видение. Годом раньше, Балансир. Прорезав себе проход через люк, Анакин ворвался внутрь только для того, чтобы заметить уносящегося вдаль по прозрачной трубе лифту главу Кареллии. Но в следующий миг все вокруг исчезло. Стены и потолок комнаты превратились в звездные скопления и рукава галактики, среди которых двигались неясные тени, напоминающие истребители, звездные разрушители и фигуры с мечами в руках. Вот в центре галактики возник трон, на котором разместился темный силуэт в окружении представителей разных рас, вооруженных алыми световыми клинками. Но тут же, словно круги отброшенного в воду камня, через космическое пространство прошли волны, искажая и меняя картину, и в эпицентре изменений стоял Южань Вонг. Ял. Флоты боевых кораблей слетались, уничтожая друг друга, джедаи бились с ситхами, Селеста Морн пронзила мечом женщину с лицом, закутанным шарфом, сам Люк Скайуэкер вступил в поединок с черным силуэтом у трона и явно одолевал его, балансирная станция пылала, разваливаясь на части, а тем временем из скопления Мау тянулись темные щупальца, поглощающие звездные системы одну за другой. «Абилот», — внезапно понял Анакин. «Корускант, императорская резиденция, настоящее время. Ял своими действиями изменил будущее слишком сильно», — рассказывала Падме. «Орден ситхов должен был прийти к власти, а из-за того, что Ял рассказал про Крайта и спас Селесту, помогшую снова организовать завет джедаев, это будущее стало невозможным. А значит, если позволить всему идти так и дальше, Абилат вырвется на волю и уничтожит всех. Тогда Анакин еще не знал, что делать, но потом произошло нападение на станцию Триас. За ним стояла Лумия, и она подбросила нам несколько подсказок, которые в итоге привели нас на планету Лорут. «Лорут», — припомнил Бен, — «вы с Анакином тогда там арестовали каких-то сумасшедших, грозящих всех взорвать. Это все была проверка Луми», — вздохнула Падме, — «как потом оказалось. Но тогда я сама не только ничего не поняла, но и не вспомнила главного потом. Анакин мне стер память». «Стер», — возмутился брат. «Да, он мне потом сам рассказал. На Лорде мы встретили Лумию, и она предложила Анакину стать лордом ситхов, уверяя, что это его судьба, и что только так он сможет спасти галактику. И он действительно понял, что все так и есть. Ведь орден ситхов должен был прийти к власти. Но как это сделать, если Дарт Крайт проиграет? Оказалось, вот как, возглавлять орден не обязательно должен был Крайт, это мог быть и кто-то другой, достаточно сильный. Приход ситхов к власти, это было то, чего нельзя менять, а вот личность нового императора изменить можно было, это не являлось обязательным будущим. И поговорив с Лумией, Анакин понял, что это единственный выход. Самому стать ситхом, заменить собой Крайта на троне, создать новую империю, и тогда правильное будущее будет восстановлено, а Абилат не выберется на волю, оставшись в заточении. Так все и вышло. Значит, Анакин стал ситхом уже тогда. Да, он обучался у Луми, а потом... Падме слегка запнулась. Ему надо было пройти испытание, чтобы стать лордом ситхов. И пришлось убить Джейсина. Мне очень жаль, мерзавец. Пробормотал Бен. Он в самом деле сделал это. Для спасения галактики. Они с Лумией вдвоем все организовали. Лумия осталась в кабинете Анакина и создала иллюзию, чтобы все думали, что Анакин там. А сам Анакин опередил нас с Джейсином, устроил засаду, использовал парализующие заряды. Но Манор тогда работал на Лумию и помогал во всем этом, это он вывез меня с Карусканта, пока я оставалась без сознания, и переправил на Упикзар. Они уже планировали сделать меня ученицей Анакина, и эта ситхская планета должна была помочь привлечь меня на темную сторону. А сам Анакин потом вернулся в штаб и снова поменялся с Лумией местами, так никто ничего и не заметил. А потом, когда вы все полетели на Драмундкас, Лумия передала ему карту одного известного только ситхам гипермаршрута, который сокращал путь на час. Так Анакин прилетел туда за час до вас, а вы думали, что он оказался там всего на пару минут раньше. Лумия уже прибыла на Драмундкас, она назвала Анакина своим учеником, а он объявил о своем желании возглавить орден ситхов, так как является более сильным, чем любой из них, и может победить любого. Дарт Крайт был уверен в себе и посчитал это хорошим испытанием для своего ордена, как Лумия и предвидела. Крайт сначала отправил против Анакина ситха ученика, потом свою помощницу и, наконец, сам вышел на бой, а Анакин победил. Так орден Крайта стал подчиняться ему. Потом они с Лумией спланировали ее гибель. Спланировали, не понял Бен. Да, оказалось, это нужно было только затем, чтобы мама, девушка снова замялась. Чтобы она убила Лумию, поддавшись темной стороне, и она так и сделала, а я это почувствовала. Понимаешь, после Упикзара это на меня очень сильно подействовало. Я была не уверена в себе и в джедаях, и в родителях. Анакин выбрал именно этот момент и все рассказал о том, кто он и для чего все это делает. Он мог тебя обмануть. Нет, я чувствовала, что это правда. Анакин позволил мне заглянуть в его разум, не защищаясь, и сила сказала мне, что все так и есть. И я поняла, чтобы спасти галактику, необходимо установить власть ситхов, это было просто необходимо, понимаешь, иначе бы все погибло. Кажется, понимаю, помрачнел Бен, но я бы на твоем месте рассказал бы обо всем отцу, и что бы он сделал, не поверил бы, решил, что это трюк ситхов, а если бы поверил, что так надо, то мог сам решить стать ситхом ради меня. Нет, я решила, что уж лучше я пожертвую собой, чем кто-то другой. И Анакин тоже так считал. Он старался добиться цели, принеся как можно меньше вреда. Ведь когда он взорвал звездный разрушитель адмирала Ниэтл, он мог убить всех находившихся там джедаев. Но он постарался сделать так, чтобы их погибло не слишком много, чтобы просто ослабить орден джедаев. Ведь приход к власти ситхов не обязательно означал уничтожение всех джедаев. Тогда он рассчитывал восстановить нужное будущее с минимальными потерями. И потом, когда мы подготовили нападение на Асаку, тоже постарались, чтобы она не так сильно пострадала. А в итоге Анакину все-таки удалось спасти галактику и от Абилот, и от Крайта, восстановив то будущее, которое должно было наступить, Империю с ситхами во главе.